В тонком мире можно оказаться около весьма нежелательных соседей, привлеченных сходными переживаниями или недостатками. Как от них ни сторонись, сходные качества являют свои притяжения. Избавиться можно, только их изживая и освобождаясь от них. В этом сближении принимают участие и темные шептуны. И яро злорадствуют, когда падение состоялось, ведь оно всегда происходит под внушением, после многих последовательных усилий с их стороны. Они толкают на действия и поступки, несовместимые с достигнутой ступенью, и радуются, когда преуспевают в этом. У нас светлый дозор, у них темная стража, над каждым несущим свет, над каждым зажженным сердцем.